Глава 9. Благотворительный ужин. Я подошла к нему. От холода уже начало потряхивать. Но что делать-то? Пальто осталось в офисе Пижона. Вика сама в одном костюме. На машине же весь день. А Филипп не отдал свое пальто, сказав, что будет изо всех сил мне сочувствовать, но не позволит испортить мой образ неподходящей верхней одеждой. «Прекрасно выглядишь», — сказал Пижон. «Идем внутрь». «Мы что, уже перешли на «ты»? Когда это мы успели? Я что-то упустила опять?» Я пыталась сказать ему это, но мы уже подошли ко входу. Там скопилась очередь, но нас пропустили вперед. «Интересно, это потому что Пижон такая важная шишка?» «Это все из-за твоего платья», — шепнул мне на ухо Пижон, будто прочтя мои мысли. Иначе бы еще 10 минут на улице стояли. От его голоса совсем рядом у меня побежали мурашки по коже. Или это все же от холода? Мы вошли в зал. В глазах у меня зарябило от блеска украшений на женских шеях и запястьях. Я сглотнула. Зачем я в это ввязалась? «Не волнуйся», — снова шепнул Пижон. «И помни, о чем я тебя просил». «Да, помню. Попытаться заговорить с Мариной Юсуповой, чтобы ты мог потом подойти к ее мужу». Я поймала себя на мысли, что тоже перешла на «ты». К нам подошли какие-то люди, по всей видимости, знакомые Пижона. Он нас представил. Официант предложил поднос с напитками. Все разобрали по бокалу шампанского. Пижон попросил себе бокал с водой. «Ты, как обычно, за рулем, Дэн?» – спросил один из его знакомых. «И чего ты постоянно без водителя?» «Я люблю водить, ты ведь знаешь», – пожал плечами Пижон. Завязался необремененный глубиной разговор. Я сделала пару глотков шампанского и стало немного легче. Через 10 минут Пижон меня оставил. Они куда-то отправились с мужчинами, а я осталась одна. Шампанское придавало энергии, и я начала ходить меж кружочков болтающих. Вдали я увидела ярко подсвеченный стеклянный бар. «Да уж, видела бы Лика эту барную стойку», — усмехнулась я. «Больше бы не таскала меня по своим любимым подвалам». «Лика, я ведь так ей не позвонила. И Пижон опять куда-то скрылся с моим телефоном. Он мне его вообще когда-нибудь отдаст?» Я подошла к бару и поставила пустой бокал на стойку. «Интересно, а тут новые бесплатно дадут? Вообще я редко пью что-то крепче грейпфрутового сока. Хватило одного раза. Скоро после смерти родителей, когда я влила в себя целый коктейль алкогольных напитков. Я поняла, что если они смотрят на меня оттуда, особенно папа, им будет за меня стыдно. Поэтому с алкоголем я встречаюсь редко. Максимум могу выпить пиво, когда Лика снова притащит меня на какую-нибудь вечеринку. Но лучше всего это грейпфрутовый сок. Но сейчас мне очень хотелось выпить еще один бокал шампанского». Бармен куда-то отошел, и я села на стул возле стойки в ожидании. «Позвольте вас угостить», — раздался приятный мужской голос у меня за спиной. Я оглянулась и от удивления открыла рот. Передо мной стоял сам Юсупов. Пижон говорил, что он как крепость неприступен и никогда не разговаривает ни с кем незнакомым. В нерешительности протянула я. «Да, только бармена нет». «Не беда», — властно повел бровью мужчина и сделал едва заметный жест рукой. Тут же подле нас оказался официант с подносом. Мы взяли по бокалу, и я всмотрелась в мужчину. Почти полностью седые волосы, на вид ему лет 50, очень живые серо-зеленые глаза. В этих глазах была какая-то магия. Хотелось перестать смотреть в них, но в то же время невозможно себя заставить отвести взгляд. «Спасибо», — улыбнулась я. Во мне боролись несколько мыслей. Во-первых, я помнила, как Пижону важно обрести возможность заговорить с Юсуповым. Поэтому сейчас получается, что я делаю не то, что мне нравится, а то, что мне сказали делать. Такой расклад меня не устраивал. Во-вторых, когда к тебе подходит человек, за которым бегает толпа супербогатых людей, чтобы хоть на мгновение вступить с ним в контакт, это немного напрягает. Зачем он ко мне подошел? Что ему от меня нужно? К Кажется, явно непрофессиональный интерес. А ведь этот Юсупов-то женат. «Вы впервые здесь?» – спросил Юсупов. Да». Мои мысли завершили кувыркаться в голове, и решение стало очевидным. Просто быть собой, никем не притворяться и не пытаться понравиться этому богачу. «И, надеюсь, последний». «Почему?» Явно искренне удивился Юсупов. «Ну, вы-то, наверное, уже привыкли, что дёрнете плечом, а возле вас сразу официанты появляются». Я сделала глоток. «Или что вы вот пришли сюда, и половина гостей думают, по каким соусам с вами заговорить?» «Ха-ха-ха!» Вдруг рассмеялся Юсупов. «Значит, вы знаете, кто я?» «Ну, я не очень знаю, кто вы именно. Какой сок любите или какая книжка у вас любимая. Но то, что вы богаты, да, мне известно». Я снова сделала глоток. «А вам и правда интересно, какая у меня любимая книжка?» Поднял брови Юсупов. «По правде сказать, нет. Я же вас не знаю». Я пожала плечами. «И у вас, хотите сказать, нет никакого личного интереса ко мне?» Юсупов прищурился. «Нет». Я снова пожала плечами и сделала еще один глоток. «И у вашего спутника? Насколько мне известно, вы пришли с Нечаевым». «Интересы Нечаева – это интересы Нечаева», – улыбнулась я. «Чем вы занимаетесь?» Юсупов тоже отпил из бокала. «О, это хороший вопрос», – засмеялась я. «Еще вчера, может, я и смогла бы вам ответить, и то не уверена, а сегодня и совсем промолчу». «Вот как? Интригует». Тут я подумала, что мой ответ мог быть истолкован не совсем правильно, и добавила. «Я специализируюсь на трудовом праве, но сегодня утром я потеряла работу». «Вы кого-то не того уволили?» Улыбнулся Юсупов и многозначительно покосился на мой гипс. «Нет, знаете, я не хочу об этом говорить, потому что у меня на языке вертится много нехороших слов в адрес людей, которых вы даже не знаете. А злословить за спиной – не мой конек. Спасибо вам за компанию и за шампанское». Я отсалютовала бокалом и пошла прочь от барной стойки. Через несколько минут я заметила пижона. «Денис!» – выдавила я, подойдя к нему. «Какой из него Денис? Пижон обыкновенный!» «Можно тебя?» Он отошел от группы мужчин, с которыми разговаривал, и приблизился ко мне. «Верни мне телефон, пожалуйста», – выпалила я. «Мне нужно позвонить». «Черт, твой телефон остался в Тахо». «Где?» – сморщилась я. «В другой машине», – пояснил пижон, – «на которой я тебя в больницу вез». «Буржуй хренов», – зашипела я. «И что мне делать теперь?» «Не ругайся хотя бы здесь, пожалуйста». Чуть слышно прорычал пижон. «Ты весь день без телефона провела. Можешь еще потерпеть?» «Ты нормальный? Именно поэтому мне и надо позвонить. Или ты хочешь, чтобы меня в розыск объявили?» Пижон закатил глаза. «Ладно, позвони с моего. На!» Он вытащил свой мобильный, ввел пароль и протянул мне. «Только отойди куда-нибудь. Пойдем, я провожу тебя». Мы прошли в небольшой кабинет, отделенный от общих залов дверьми и толстыми шторами. «Ну, ты выйдешь?» Уставилась я на пижона. «Я оставлю тебя наедине с моим телефоном? И не надейся», — сказал пижон, усаживаясь в кресло. «У тебя мания какая-то?» Я покрутила пальцем у виска. «Говорят тебе, мне позвонить подруге надо. Я не буду рыться в твоих смс-ках». Пижон как-то пристально посмотрел на меня и сказал. «Ладно, даю тебе 6 минут. Дай-ка телефон». Я протянула ему мобильник. Он что-то потыкал на экране и через минуту вернул мне. «На, держи. Через 6 минут жду тебя в общем зале. Не задерживайся. Сейчас всех позовут в зал десертов. На ужин мы уже опоздали. Десерты – последний шанс». «Последний шанс на что?» Уточнила я. «Как я тебе уже говорил, на знакомство с Юсуповым. Ты можешь уже не терять времени, а начать звонить. Я закатила глаза и не стала ничего рассказывать Пижону о разговоре у бара. Сам виноват. Я набрала номер Лики и указала Пижону глазами на дверь. Он состроил гримасу и вышел, дернув шторой. «Лика, привет! Это я!» Почти крикнула я в трубку, услышав настороженное «Алло!» «Маша, ты куда пропала? Я тебя весь день ищу! Что случилось? Ты откуда звонишь? Что это за номер?» Завалила вопросами подруга. «Ох, даже не знаю, с чего начать!» Засмеялась я. «Но номер не мой. На него не звони и не пиши. А лучше вообще все сразу удали». «Да что случилось-то? Можешь уже объяснить?» «Началось все с того, что меня уволили». «Чего?» Ахнула Лика, и я представила ее вытянувшееся лицо. «Ну, так-то я, конечно, сама уволилась. Сказала Виктору, что он козел». «Чего? Да ладно, так и сказала?» Перебила Лика. «Ага, это цитата». Я засмеялась. Он тоже, похоже, был в шоке. Но он не оставил мне выбора после того, как задвинул мне длинный спич о том, что эта Светка все делает, а я у нее идеи ворую. «Чё?» Снова перебила Лика. «Это же неправда! Он охренел совсем!» «А для него это правда. Светка меня подставила сегодня. Я опаздывала на встречу, потом еще телефон в метро потеряла. Она там наплела невесть что». Потом сперла мои распечатки к встрече и, судя по всему, сидела, мои мысли за свои выдавала. Овца драная. «Точно, овца», — подтвердила Лика. «А сейчас-то ты где?» «Слушай, у меня время на исходе, поэтому я пропущу долгий рассказ о том, как я тут оказалась. Но я на благотворительном ужине для каких-то богатых пижонов». «Так». Я почувствовала недовольство в голосе подруги. «И почему ты меня не позвала?» «О, Лик, это невозможно. Тут вход только по парам, и я сюда попала случайно». «То есть для тебя возможно, а для меня нет?» Лика начинала злиться. «Лик, послушай, тут все большие шишки, и тут не танцуют». «Ага, это то место, где можно подцепить нормального богатого мужика. И ты туда пошла без меня. Ты, которая всю жизнь вещает, что будешь ждать своего единственного». «Ну, конечно. Единственного лучше искать. На тусовке миллионеров». «Сомневаюсь, что тут есть миллионеры». Я тихо рассмеялась, пытаясь обратить Ликин гнев в шутку. «Скорее, миллиардеры». «Тем более. Подруга называется». Лика обычно отходчивая. Уверена, она быстро успокоится. «Так, все, мне пора уже. Я завтра уже буду на связи. Не расстраивайся. Тебе бы тут не понравилось». Все ходят важные, напыщенные, как индюки, и меряются, у кого важнилка важнее. «Ой, все, давай. Иди ищи себе миллиардера, единоличница». Я улыбнулась и завершила вызов. Тут дернулась одна из гардин. «У кого важнилка важнее, говорите?» Из-за шторы вышел Юсупов. «Вы подслушивали?» – воскликнула я. «Совсем немного. Это единственное место, где можно уединиться, поэтому, можно сказать, я стоял в очереди». Мне не захотелось продолжать дискуссию. Я прошла мимо Юсупова и покинула кабинет. У двери я чуть не столкнулась с какой-то брюнеткой, но вовремя сделала маневр и смогла обогнуть ее. Поклонница Юсупова, что ли? Зал уже был полупустой. «Неужели?» Ко мне приблизился Пижон. «Идем». Он взял меня за локоть и потащил ко входу в десертный зал, на ходу проверяя свой телефон. «Ты видела Марину?» – шепнул мне на ухо Пижон. Я покачала головой и хотела рассказать про Юсупова, но вокруг уже было довольно много людей, и я решила поделиться событиями позже. Нас провели к нашему столику. Я вернула Пижону телефон и стала с интересом рассматривать разные пирожные и тортики, которыми ломился стол. «Конечно, я бы сейчас с удовольствием лучше бы съела котлету, но и вся эта душистая кремовая радость тоже сильно привлекала». Я оглянулась по сторонам, пока никто не притрагивался к угощениям. «Чего они ждут?» – подумала я и начала рассматривать гостей. Некоторые места еще пустовали, но их становилось все меньше. Юсупова видно не было. И тут я ахнула. За одним из столов сидит Виктор Степанович. мой бывший начальник. Тот самый козел. И во все глаза смотрит на меня. Что он тут делает? Я отвернулась. Снова видеть эту рожу мне ой как не хочется. Виктор Степанович – родственник владельца компании. Только этим он заслужил свою должность. Однако у него есть талант. Он находит действительно толковых сотрудников. Главный бухгалтер, финансовый директор, управляющий регионами – профессионалы. Поэтому компания приносит стабильную прибыль. От мысли меня отвлек голос какого-то мужчины, что выступил с речью. Он поблагодарил присутствующих и стал рассказывать про фонд, в который пойдут все собранные средства с сегодняшнего мероприятия. «Так вот, что значит благотворительный ужин. Они собирают деньги для больных детей. А зачем тогда такой дикий контроль и идиотские условия? Ведь чем больше народу придет, тем лучше. Больше денег можно собрать». Я перестала слушать оратора. И еще раз подумал о том, какие странные и малоприятные все эти богачи. Многие держались очень надменно, особенно женщины. Я еще в зале заметила, как они едва удостаивают меня открыто оценивающим взглядом и высокомерно проходят мимо. Мужчины были попроще, но и им передавался от женщин какой-то флёр снобизма. Краем глаза я увидела, как прошел к своему месту Юсупов и сел рядом с брюнеткой в черном платье. Той самой, которую я видела после разговора с Ликой. По ней было непонятно, сколько ей лет. То ли 28, то ли 36. Такая женщина без возраста, с каменным лицом. Наконец засуетились официанты, раскладывая десерты по тарелкам. Ко мне на блюдо опустился чизкейк, какие-то воздушные корзиночки, крошечные эклеры. Я мельком взглянула на свою соседку. «Как она будет есть свое угощение?» Дама сидела с прямой спиной, сжимая вилку и нож, а на ее тарелке одиноко лежал крошка-эклер. Я тоже чуть выпрямила спину, схватила одну из вилок подле меня и накинулась на десерты. Божественно вкусно! Пирожные вовсе не требовали ножа, они таяли от одного прикосновения ребра вилки. Я забыла про все свои неурядицы. Ради таких вкусностей можно было и претерпеть столько сегодняшних событий. Есть же в жизни справедливость. Моя тарелка довольно быстро опустела, и официант наполнил ее новыми угощениями. Мне очень хотелось чая, но передо мной стояла пустая чашка и бокал шампанского. Уподобляться этим чванливым зазнайкам и делать знак рукой я не хотела, поэтому запила десерты игристым и продолжила уничтожение эклеров с тарелки. Скоро гости начали вставать из-за столов и возвращаться в общий зал. Пижон, что сидел рядом и вел диалог со своим соседом, встал и тронул меня за локоть. «Идем!» – властно сказал он, и я, закинув в рот большой кусок эклера, нехотя повиновалась. В зале к нам подошел Виктор Степанович. Меня передернуло. «Какими судьбами, Марсель?» Он, как ему по всей видимости казалось, мило улыбнулся. На самом деле, больше походила на оскал. «Здравствуйте, Виктор Степанович», – сухо ответила я. «Тот же вопрос могу адресовать и вам». «Я давно в списке приглашенных», – надменно улыбнулся он и обратился к пижону. «Виктор Зазубнов, управляю Золушкой. Должно быть, вы слышали о нашей сети. Рад познакомиться». Мой бывший гендиректор протянул руку пижону. Тот едва смерил Зазубного взглядом и пожал ему руку. «Денис. Насколько мне известно, ваша компания занимается стройкой?» Продолжал разговор мой бывший начальник. «Полагаю, у нас с вами есть общие интересы. Мы как раз ищем помещение на севере страны для новых магазинов». Я видела, что пижону очень не хочется продолжать разговор. И втайне позлорадствовала. «Пусть помучается». Выпитое шампанское давало о себе знать, и я покинула беседующих. Надо было найти туалет. Поблуждав по залу, я, наконец, увидела нужную дверь и юркнула в кабину. Я уже собиралась нажать на кнопку слива и выйти к рукомойникам, как услышала голоса вошедших женщин. «Видела эту рыжую с гипсом, что Нечаев привел? Малолетка какая-то! Видела, как она уминает эклеры, как с голодного края?» Я поджала губы. «Да плюнь на нее! Видно, однодневка какая-то. У Нечаева девки надолго не задерживаются, а это вообще хабалка какая-то. Уверена, это последний раз, когда ее видели. Витя Зазубнов сказал, что она вообще у него раньше секретаршей работала. Я не могла больше это терпеть и сердито нажала на слив. Когда я уже вышла из кабинки, женщины, наоборот, уже скрылись в своих. Сначала я хотела подождать их выхода, чтобы посмотреть на их рожи. Но потом плюнула и вышла из туалета. В чем-то они правы. Я действительно тут в первый и последний раз. И к моему великому счастью, я их больше не увижу. Хабалка! Нет, ну надо же! Хабалка, потому что ем эклеры. Вот дуры напыщенные. Хотя, честно признаться, мне было паршивенько. Я понимала, что мнение каких-то куриц меня волновать не должно. Но все равно был неприятный осадок. Вдобавок, меня начало мутить. Я подошла к бару, чтобы взять воды. Куда опять этот чертов бармен запропастился? Ко мне подошел официант с подносом из бокала с шампанским. Хоть что-то бы попить. Я взяла бокал и жадно выпила половину. В нос ударили пузырьки. «Как успехи?» Ко мне подошел пижон. В руках у него был бокал с водой. «Это что у тебя, вода?» Жадно спросила я. «Где ты ее достал? Дай сюда!» Я выхватила фужер из его рук и осушила одним глотком. «Спасибо!» Сказала я. «Я пойду выйду на воздух, хорошо?» Только я хотела отойти от бара, как к нам подошла брюнетка в черном платье, спутница Юсупова. «Добрый вечер! Вы Денис, верно?» «Это ведь голос той тетки из туалета, что меня хабалкой назвала!» «Я Марина Юсупова!» «Рад познакомиться, Марина!» Пижон пожал руку брюнетке, слегка склонив голову. «Позвольте обновить ваш бокал!» Пижон изящным жестом подхватил фужер у проходившего мимо официанта и протянул его брюнетке. «Какие они все одинаковые!» – подумала я. Начинало мутить все сильнее, поэтому о разборках с брюнеткой не могло быть и речи. Я оставила пижона лебезить перед этой стервой и отправилась на поиски балкона. Тут я увидела, как одна из дальних гардин чуть колышется от ветра. Я направилась к ней и, чуть отдернув, обнаружила приоткрытую стеклянную дверь. Я вышла на морозный воздух. Фух, вроде лучше. «Рад вас видеть», — раздался голос сбоку. «Юсупов? Опять? Тут куча народа! Почему снова он?» «Вам нехорошо?» Он подошел ближе. «Нормально», — огрызнулась я. «Не дождусь, когда это уже все закончится». «Смотря что», — улыбнулся Юсупов. «Мое пребывание среди заносчивых людей». Я облокотилась на перила. «Полагаю, лет 60 как минимум придется еще потерпеть. Они водятся не только в этой гостиной». «Что-то вы не похожи на недоступного небожителя», — прищурилась я. «Обычно я прекращаю общение сразу, как меня начинают о чем-то просить. То есть со второго предложения». Усмехнулся Юсупов. «А, то есть, чтобы вы от меня отстали, мне нужно вас о чем-то попросить?» У меня начала кружиться голова. «Вообще-то, это вы сейчас пришли ко мне на балкон». «Мне казалось, он общий». Я отпустила перила и прицелилась к выходу. Мутило все сильнее. Подкатывает тошнота. «Скорее всего, я не добегу до туалета». «Уйдите отсюда!» Прохрипела я. У Юсупова вытянулось лицо, и он с удивлением уставился на меня. «Уйдите!» Почти шепотом повторила я. «Меня тошнит!» Вместо того, чтобы исполнить мою просьбу и покинуть балкон, Юсупов, наоборот, сделал шаг ко мне. «Зря! Очень зря! Все десерты разом решили покинуть мой желудок!» Я согнулась в мощном спазме, и к ногам Юсупова плюхнулась лужа из микса сладостей, забрызгав ему ботинки. Он чертыхнулся, отступил на шаг и вдруг, как мне показалось, бросился ко мне. Но мне уже было плевать на все. Я проваливалась куда-то в темноту.